Уже в классе Котька Григоренко, отойдя к учительской кафедре, погрозил. «Мы еще с вами поквитаемся. Погодите». «Ладно, ладно. Еще захотел?» «Гадюка Петлюровская», — со злостью ответил Маримуха. В класс вошел с нотами под мышкой Чибисов, и Котька, озираясь, сел за парту. Вскоре после этого случая от Яшки Тиктора мы узнали, что во второй трудовой школе на Тернопольском спуске в старших классах изучают какой-то новый незнакомый нам предмет — политграмоту. «Это про политику, наверное», — важно объяснил Бобы. «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросил Маримуха. «Вот и знаю. Я все знаю», — запрыгал Сашка. «Мой старший брат посещает комсомольскую ячейку у печатников. Он мне говорил такое самое слово». «А почему у нас нет этой как, Яшка?» — спросил Маримуха. «Политграмоты», — подсказал Тиктор. «Почему нет?» «Разве ты не знаешь, почему?» — ответил Бобы. «Учителя не хотят, вот почему. Разве у них политика на уме? Вот пойдем, пожалуемся». «Куда ты пойдешь?» «Куда?» — затоптался около Сашки Маримуха. За это лето он почернел и даже немного подрос. «А в тот красный дом, что за новым бульваром?» — смело предложил Бобы. «Мой брат говорит, что в том доме все начальники жалобы от людей принимают». «Ну, в красный дом», — испугался Маримуха. «Зачем туда? Надо у Лазарева просить». «Чудак», — сказал я. «Лазареву самому трудно нам помочь. Он пока один, а этих гадов вроде Родлевской много. Они его и так заедают». На следующий день после уроков мы возвращались к себе домой на Заречье. У меня на душе было легко и радостно. Уроки нам задали пустяковые, на дворе стояла хорошая погода. Ярко светило солнце, оно заливало весь наш старинный город своими ясными лучами, освещая сухие, чуть синеватые плиты тротуаров, отражаясь в лужицах воды, не просохшей еще после ночного случайного дождя. Я щурился, глядя на солнце, и думал, как бы хорошо было, если бы круглый год стояло лето. А ведь скоро наступит зима, начнется она с легких заморозков, крыши по утрам будут седые, завянет зеленая трава на огороде, упадет мертвая на землю, а потом пойдут морозы один другого сильнее, и река вдруг остановится под старой крепостью. Бросишь бабку, она запрыгает по льду, заскользит, и даже следа не оставит. Таким гладким, скользким, прозрачным будет первый, еще очень тонкий лед. Но тут же я представил себе, как хорошо будет бегать утром на первой перемене по школьному двору, да проламывать затянутые с ноти тонкой коркой льда лужицы. Это очень приятно, когда в ясное морозное утро ноги будто сами несут тебя по мерзлым кочкам. Попадешь с разгона носком в такую лужицу, лед с хрустом проломится, зазвенит, а ты уж помчался дальше, и подошвы сухие. А потом, как хорошо после переменки, с холода, сбежать в светлый класс, да, пока не вошел учитель, прижаться животом к теплой, чуть-чуть пахнущей краской натопленной печке. И мне стало совсем не жалко, что уходит осень, и скоро наступит зима. Это даже лучше. Наточу свои нурмисы. Но вот впереди раздался сильный дрожащий голос Сашки Бобыря. Сашка вдруг запел. «Мы дети тех, кто выступал на бой с Центральной Радой, кто паровоз свой оставлял, идя на баррикады». Пел Сашка плохо, по-козлиному, совсем не так, как пели эту песню красноармейцы, что стояли в епархиальном училище. Я хотел было крикнуть Сашке, чтобы он замолчал, как вдруг с ним вместе запела Маримуха. «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка, другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка». Пели они уже вдвоем, маршируя по круглым булыжникам. Теперь было трудно удержаться и мне. Мы пошли прямо посреди мостовой, как настоящие военные. Мы шли и пели. «И много есть у нас ребят, что шли с отцами вместе, кто подавал патрон, снаряд, горя единой местью». Прохожие останавливались и глядели нам вслед.